и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них».